не думайте, что так много статул. Что прямо это международное общество статул. Это международное общество всего сброда. Народ там с животными. Они приходят общаться с чистыми преданными, чтобы стать бхагаватами. Прабхупада, я же объяснял вам, как он говорит. Один человек спрашивает Прабхупаду. Прабхупада, вы были в Америке? Нет, я не был в Америке. Ну как, Прабхупада, ну вот сегодня встречали, вы с Америки приехали. Он говорит, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Прабхупада, прошу, второй вопрос. А зачем вы не снимете матрицу? В Индии же это запрещено. Я никогда не снимал матрицу. Ну как, Прабхупада, вот 6 матриц, ребята, сами сидят. Вот как тебе мало, одна там какая-то, приеду видать, и другая там, раз повидать. Вы же не Нет, вы не понимаете, о чем я говорю. Какие матрицы? Где вы видите здесь матрицы? Вот матрицы, вы были в Америке, и сейчас в Америке, блин, пропали, вы шутите, да? Ты не понимаешь, о чем ты говоришь. В Америке нет матрицы, в Америке одни животные. В Америке нет людей, там одни животные сюда пропали. Я прочитал слух. Это общение с чистым преданным, даже народ там, животных, делают бабы. Что, они животные? Просто я с ними общаюсь, и они постепенно станут бабы. Преданным это не очень понравилось, они сидели. Он сказал, что не хочет. И потом запил чистый. Он не стал объяснять даже, что с ним происходит. И почему он так говорит. Он просил ему слух. Но даже народ там, общаясь с чистым преданным, могут стать бхагаватами. Вы не думайте, что мы все бхагаваты. Многие из нас еще остаются народками. Потому что звери и птицы воспевали Хари Кришна, когда Махапрабху шел. Но они были зверями и птицами. Просто под воздействие этой духовной энергии, хара, Шримати Радхарани, энергии наслаждения, все проявляли эту потенцию духовной души. Даже животные. Знаете, да, что когда Махапрабху поет Хари Кришна, то даже животные начинают воспевать. Это же животные в человеческих телах. Сознанием животных. И в качестве животных. Они тоже поют кирта. И следу пустить могут. И вот только благодаря милости Махапрабху. И что-то в нас пробуждает. Это он дал нам. Сам проявился в этом святом мире. Поэтому, когда у нас нет понимания, что происходит с нами, как надо выбираться из этой иллюзии, мы всегда в плену. Плену не внешне, но всегда будет внутренний плен. Всегда будет внутренний плен. Почему? Потому что там в нашем сердце теплее. Ядовитые змеи, сомнения, ядовитые змеи вот этих материальных желаний, они обуревают наше сердце, они его съедают, грызут, они все время хотят сожрать этот листок. Этот росточек, маленький росточек бхакти. Преданность, там еще бхакти не выросла, бхакти это плод. Там еще древо преданного служения растет. Он пришел разбить всю эту философию. хранить ее. Они не отдают ее, они прячут, они боятся. Ой, боже мой, он сейчас приедет, она забьет, он опять даст такую лекцию, когда я буду весь оплеван. Это страшно, я не хочу таких лекций. Потому что ты не хочешь быть слугой, ты не хочешь быть преданным. Ты хочешь быть наслаждающимся в этой системе. Я приведу тебя, когда они разобьют. Они разобьют наше желание знать что-то, что-то. Они разобьют то, что находится в нашем уме. Они разобьют то, что там в нашем сердце. Были великие цари, они были на самом деле преданы. Почему? Почему они так никак не попадали под влияние вот этих всяких материалов? Потому что они знали, что это. Они понимали, что с ними происходит, когда что-то с ними происходило. Они тут же себя обозвращали на него. Как только их они тут же возвращали себя на него. Они все время медитировали на стопы своего духовного учителя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. О Мать Шри Мати Радхарани, о всерадующий и всепривлекающий Господь, займи меня в чистом преданном служении, в системе. Гопи Бхарата Падакамала Я, Даса Даса Анудаса, чтобы я стал смиренным слугой, слуги и слуги и всех остальных слуг Гопи во Вриндаване. Как я могу породить твое желание, твоему великолепию. Я должен предаться лотосным стопам духовного учителя, вопрошать его смиренно и служить ему, ибо он знает истину. Как же я могу пролить милость духовного учителя? Как? Если я не получу. Что? Вайшнава? Сывая. Если я не буду служить вайшнавам, чем? Помогает им духовно продвигаться. Не запутывая их в сети кармической деятельности, славы, почести и всего остального, материальных благ, экстазов надуманных, а буду помогать им вырваться наоборот из этого плена. Как все это связать воедино? Еще раз. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Кто я такой, Господь? Прошу тебя, сделай меня чистым преданным. Я буду все делать, как ты хочешь. И Кришна говорит, тебе не надо даже напрягаться, потому что я дал тебе систему. Просто следуй этой системе, и ты станешь чистым преданным. Рвай оттуда это все. Повторяй джапу с таким умонастроением, что я хочу быть чистым преданным, Господь, в этой жизни. Служа преданным, по-настоящему будучи дашаным, и будучи уважающим их материальные желания. Вот это да. Вот это я понимаю, господин.

всех у нас есть золотой ключик у всех. Откройте им этот мир. Этот мир, где есть все, радость. Буратино, деревянная голова, так что не слышно. Надо быть шатом, все славно, все слышно. Один сказки привязан. Ой, Мальвина, Мальвина! Давай там крутой такой весь, Артемон такой, ва-ва-ва! Буратино просто, да, все говорят, а, какой такой? Ну, Буратино не было никаких ценностей, не привез, ведь женщина не будет. Храбрец там великий там. Он простой мальчишка. Очень честный, искренний, который просто желает для бабы Карлы что-то сделать. Что-то хорошее для бабы Карлы сделать. Он отдает все, он искренний. Ему не надо никакого прославления, он спокойно уходит от всех сразу. Всех тех, кто хотели тоже его получить, и боролись за это, и боролись с результатами лишь. А вы что с ним получили? Золотой ключ. Они же просто могли помогать этому городу. Такое неложное продвижение, как мы вдохновляем. И как мы потом дурака включаем, горячо она не получает. Это вообще дело не и раз все проблемы с каким-то предыдущим, надо будет лично сказать, все проблемы у него. Это все из-за него. Все из-за него. Все препятствия он нам устроит. Результаты исчезнут, результаты без мира вернется от нас, мы будем всегда циклироваться на эти результаты. Подьет на второго и будет спать, это никто не заработает. Все на стык нам надо. Вот сейчас я должен проявить, вот в экстазе спеть что-нибудь, когда мне настали на голову. Настыть ему на голову, и пусть он поет, Хари Кришна. Попробуй, посмотрим, товарищ, что он, будет петь или нет, вот так же. Когда мы обусловлены своими почестями, своими подвигами, я все время вам говорю, сколько раз вы не нужны мне подвиги, все время вас называют, вы помните? Выбросите этому настроение подвига, станьте стабильным и преданным. Не попадайте под влияние людей, которые вас подвигом тянутся. Пойдете, вкус потеряете. Будьте стабильны, медленно, но верно продвигайтесь. Иначе привяжетесь к результатам, потом результаты исчезнут и у вас будут проблемы. Вы начнете бегать туда-сюда, прыгать по этим веткам, как обезьяны, метающиеся от предмета к предмету, в поисках опять новых результатов экстаза. Будьте стабильными, распространяйте, выполняйте свой долг. Желайте много распространять, но будьте стабильными. Будьте стабильными. Это как вставками. Сказано 6 часов спать, не надо спать 2 часа. Иначе пойдете. Понимаете? Чрезмерная аскеза, она только демонический менталитет развивает. Сердце иссушается. Люди потом не могут общаться, они оскорбления совершают. Даже не желая этого, это происходит. Поэтому всегда очень внимательны. Очень. Я вам говорил, как на мину вижу палку и тыкал беременную женщину в живот. Будьте внимательны всегда. Что вы там, как бы не действует? Будьте внимательны. Преданное служение — это такая сложная наука. И думаете, что вы так, там на ура пробежали. Долго ли он продержится? Потом уже сидит здесь проблема. А уезжал здесь в Октаве еще. А по чертам крылья. Он туда много вложил денег. А что такое деньги? Лакшми — энергия. Он вложил очень много своей кармической энергии туда. Он отдал эти лакшми, свою энергию. Теперь он говорит: ну поднимите колпачок, я уже много старался. Ему подняли колпачок, ничего, он там видит. Мой брат пришел на лекцию, на лекцию. Со сломанной рукой, все такое. Я дал ему там перцы, он тут уже дух. Я говорю: счастливы должны быть, что в вашей семье, в вашем этом парахое появился преданный, который служит за вас, за всех, от всех же принял. Мама гордая за вас. Я говорю: тебе не только руки, у тебя ноги скоро сломают. Пошел на следующий день, помнишь, кота пропил. На следующий день, помнишь, как отцовский пример. Ну, брата, значит, на следующий день. Поразил его. Уезжайте к нам, ждет. Уже там, мы находим радость. Уезжайте, вот так, все это. Помню, опять. А ты хотел ботинки, а я тебе опять новый кусочек с четками. Поэтому про пана все время на что говорю? Чем человек решает мир? На все проблемы. Он был прав абсолютно. Я сам понимаю, почему он так говорил. Никто не мог сообразить, что он сам на то же. Чем человек решает мир? Yeah. Я всегда понимаю, я всегда понимаю. Только расслабишься, я правда. А там ты 16-64, а она все равно тебе еще крепче будет. Ты уже 164, а она тебе вообще уже вот сдохнешь уже. И ты думаешь, а мама, ты не работаешь, здравствуй. Я такой почетный член. Ты член теперь. Член головой, а руками, и все, у тебя это уже. И ты бегаешь, ну куда у вас куча на член? Что, вы разве не видите, что происходит вокруг нас? Видите, из нашей же среды. Все сознание уходит в член туда. Потому что мать раз, а круги не поднимут. Почему? Потому что он не научился молиться ими. Он просто их долбит. Как вы можете говорить? Вот представьте, вы с четкими приходите к своей любимой женщине. Я тебя люблю, даже в отсутствии результатов, видимо, таких, он видит великие результаты. Это реализация, это реализация, это преданный на самом деле. Это что, да, преданный? Он так связывает отсутствие наличного результата, он сразу говорит, он видит эти результаты, он всегда видит результат. Он видит, какой результат. Это здание беспокоит. Первое место он там в таблице занял, и второе. экипажа сняли все люди, которые спали. Надо быть всегда очень внимательным. Очень внимательным. Но всегда быть на шипу, потому что это как правда, если у нас нет узнания, то есть они принимают на личное. Они могут просто вести стену. Стараться строго, следовать. Я говорю, вот мне единственное, нравилось масло всегда. Вот он дур не кричал, кричал, но по крайней мере он слушал, что я ему говорю. Я ему говорю, начни с выражения почтения. Возьми вот эту маленькую книжку, начни ее сейчас. Он взял ее и начал ее. Знаешь, почтение как мать и приехал, куда видно, он взял ему ботинки почистил. Он понимает, что все начинается с вот этого. Уметь принять положение преданных туда, в ум хотя бы, если уж тех, в ум хотя бы деятельности занять, служить преданным. Он говорит, вот мать и брат, я буду учиться с этим. Он не стал это делать на показухах. Он понял, что я пока хочу это сделать. Я буду это делать просто так. Да, для того, чтобы просто удовлетворить Кришну, я хочу просто прогрессировать. И что-то, видимо, не с того начал. Надо начать с одного. И он начал с одного. Это было более правильное положение. И я был доволен. Я был им доволен. Я сейчас не хочу его прославить. Потому что он тут же может сейчас опять дерьма наделать. Ты за ворота дерьма уже. Тур не включится и закидать. О, я меня прославил. Это была правильная позиция. Я ничего тебе не говорю, но я был очень доволен. Я прям так радовался сердцу, что ты хоть что-то понимать начал. Что мы должны это делать и все. Мы должны это делать искренне, стараться искренне и служить. Брахманам выказывать почтение тем, кто читает, джапу просто даже. Просто видишь, что на самом деле пропали, что это, ну что же, боже мой, как они хоть джапу начали читать, народ там. Но с другой стороны, мы должны всегда знать, как же они могут стать бхагаватами, если они все время будут сохранять сознание народа, животного. Мы должны это научиться. Мы должны видеть, в какой ситуации, как себя повести. Это целое много. А Прабхупада как говорит? Повторяйте Хари Кришна, молитесь Кришну, и Кришна даст вам разум. Вы думаете, что разум должен быть в наличии как кармический? Нет. Память, затмение, памятование, все исходит от Кришны. Все знания исходят. Если бы он видит и удовлетворен, он даст вам. Вдруг вы говорите здорово. Вдруг вас начнут понимать, вы будете говорить корявую лекцию, а всех она будет вдохновлять. Вы будете петь такой непрофессиональный киртан, и все будут становиться преданными. Прабхупада написал, где это? Санкиртан журнал. Он там написал, говорит, только по твоей милости Кришна каждое мое слово наполнило твое содержание. Ты сделал так, у него слова так и действуют. Он говорит, я даже не пытаюсь так это детей действия говорить. Я вижу, даже эти животные начинают оставаться на Кришне. Да, хорошо, можно использовать каждый свой уровень на том уровне. Но самое главное, используя, всегда помнить, почему сам-то я стремлюсь это делать. Вот сейчас я на самом деле смотрю на божества, там вижу божества, или я смотрю на божества, но все сознание меня стоит на меня. Как я выгляжу на этом фоне, какой я чистый пас, как все сейчас в восторге от меня. Понимаете? Нужно быть очень внимательным, иначе вы просто меня короче, член еще используя корректор. Это, кстати, это произведение сексуально. Разве я вам не объяснял это? Будьте внимательны. Да, но нужно искренне это делать. Ну, все. Но будьте внимательны, не попадите в эту ловушку. Мы должны очень... Что такое правдивость? Когда мы умеем правду, в первую очередь, сам себе признать, что мы так действуем. Не надо, может быть, так вот сейчас встать и сказать, да, я виноват, да не надо это. Там это найдите в себе. Уничтожьте это, если это есть. Если нету, хорошо. Я рад, что это. А я-то мне говорит. Я говорю, почему ты музыкант стал петь? Блин, не слуха играешь одно, поешь другое. Ты что? У тебя если есть голос, ты должен хорошо петь. Если у тебя есть возможность хорошо петь, ты должен петь хорошо. Если у тебя есть возможность хорошо рисовать, ты должен хорошо рисовать. Но мне старшие преданные сказали, когда я так хорошо пою, значит я сам наслаждаюсь. Кто так сказал? Ну ты же что, не помнишь, раньше была такая сложность? Я стал специально петь плохо. Опять же, видите, я специально стал петь плохо, чтобы быть творить. Абсурд. Вот посмотрите, какая философия. Специально петь плохо, чтобы удовлетворить Кришну. Специально плохо читать мантру, чтобы удовлетворить Кришну. Специально плохо распространять книги, чтобы... Потому что кто-то скажет, о, ты хорошо распространяешь книги, ты, наверное, наслаждаешься сам. Да нет! Если там есть сознание этого, просто я должен делать хорошо для Кришны. Мы должны это делать хорошо все. Есть у нас голос, бойтесь. Есть у вас обаяние, примените это обаяние. Есть у вас интеллект, примените интеллект. Есть у вас красноречие, примените красноречие. Все отдайте. Все. Вы хотите, можете одеть фраг и пойти пробить нам помещение. Одевай фраг, мы тебе их купим, пробей нам помещение. Так ведь? Так или нет? Заходило. Или нет? Уже опять там. Харам хватит, вспомнил, она хвой картошку, брат, блин, котел, стал картошку, отдал. Брат, блин, еще от сахара дура отдала мне. Что они там делают? Здесь уже медицина там. Что они, блин, совсем осабочили там эту картошку? Я тут за них акцизы принимал, а они, блин, сахар поперли наш. Наш родной сахар, наш родной. Ты что там думаешь, что? Или как тобой плеер, мне как тобой плеер, все так красиво, давай плеер. Ты знаешь, я очень часто встречаю такой сознание. Все, выслушай, ты в конце подходит, говорит, давай плеер. Или как тогда? Вот все, выслушай, вроде кажется, все понятно, вроде как-то надо понять. Блин, они потом в итоге опять. Тут же потом, ну ладно, все это было хорошо, ты тогда вот это. Ты раз что-то припухаешь, ваши садики. И как Кришна не напомнит тебе, да, не знаю. Ну вы же все это понимаете. Вы ничего нового не рассказываете. Ничего нового. Вы должны постараться оттолкнуться на то, что пронизывает все тело, как Кришна говорит с вами. Человек должен руководствоваться тем, что пронизывает все тело. Что пронизывает все тело? Душа. Вы должны стараться на душу опираться, а не на какую-то стороне, что это сильнее. Иначе мы станем членами, будем членом головы. Шрила Бхактивинода Сарасвати в комментарии пишет, что этот мир представлен для обусловленных душ в форме женских и мужских детородных органов. И когда живое существо обуславливается, то эти же детские, женские и мужские половые органы представлены в форме наличия разума, ума, чувств. Но на самом деле это член. Потому что его ум направлен туда, его разум направлен туда, и все чувства делятся для того, чтобы его куда-то воспринимать. Понимаете? Но практически, что это член, это не человек. Он член, потому что он обусловлен вот этой патентой семьи, там, всего этого остального. Он член, на самом деле. Потому что все, что он делает, это для того, чтобы этот член использовать. Вот на самом деле вы это понимаете? Я когда читал вот эти комментарии, Шрила Бхактивинода Сарасвати и Прабхупада дает им то, и сразу понял, что на самом деле мы члены. Да, мы как члены себя иногда ведем. Блин, все равно так же остаемся членами. А мы должны быть на самом деле такими членами, которые есть у Кришны, тоже есть члены. Но они трансцендентны. Должны это сделать трансцендентно. Потому что это сексуальная потенция, это трансцендентное отношение каждого живого существа с Кришной. Даже состояние оргазма, Шрила Бхактивинода Сарасвати объяснял Прабхупаде, и Прабхупада говорил, песня это оргазм половой. Это лишь искорка того блеска великолепия отношений живого существа с Кришной. Он говорит, представьте, что человек вечно пребывает в этом. Всегда он такой, вот ему кайфит все. Мы делаем это не ради того. Просто это изначальное положение, изначальное предназначение для него Кришны. Когда он служит Кришне, он всегда доволен. Он всегда полностью удовлетворен. Нет проблем. Что он изначально предназначение. Это когда глаз где-то висит на другом глазами. Еще он слепой там. Так он не был. Вот вы родили. Там одна рожала, сознание потеряла. Потом есть, знаете, такое что-то завернуто. Она говорит, ну кого я родила? Она не знает. Она мальчик, да нет, девушка, нет, девушка. А кого я родила? Ну вот сейчас я ему покажу. Здравствуйте, разговаривать, когда ты ухо большое видит. Она говорит, а ты ног! Она говорит, да вы не кричите, а он его уходит. Это случайно. Вроде что-то получилось, но знаете, а все равно не работает. Скажи наши преданные. Вроде бы ее видят все, понимаете? Но когда туда орать такие, то все боюсь, все равно не будет. Все же, все вот как ухо. Если он ухо, так почему же он глухой-то? У нас сейчас четкая возможность, на самом деле, я примерно, прийти в духовную, сейчас выйти, на самом деле. У кого-то вмешался почек, наверное. Желудки, там тоже свое аппарат. Почек. Вчера мы поговорили, что все не забыло, что мы через шарили, там прямо не стали. Вчера я прочитал там лекцию, в этом, на пирамиде сколько прах, они туда, туда, туда, туда, туда, туда. Они взяли лошарями, я помню, как антаратно они говорили, они взяли что-нибудь о Санкиртане? Они не понимают, что это все о Санкиртане. Мы их тоже получили, что у нас построенная книга, как это неудивительно, тоже я лет спринт сидел. А? Майдхара Прабу говорил, распространение книг, как это неудивительно для вас, тоже является преданностью. Да? Почему это удивительно? По-моему, наоборот, все только и думают, что только распространение книг. Ну, так это расскажу. Что же, есть какая-то разница, когда служение. Да. Может быть, я не знаю, как это началось, что-то вот про Кришну, про Радхарани, Чандрали, может быть, что-нибудь закончить. Что я закончил? Где-то как Прабхупада, да, который пришел, начал рассказывать про Кришну с Радхарани и потрогал пол, и потом раз и сразу про пол стал рассказывать. Ну почему? Это естественное состояние, по-моему, любого человека. Когда он хочет что-то важное сказать, но видит, что это не подходит та ситуация, приходится так делать. Я тоже так, я вижу, как ко мне Махараджи точно так же относятся, или где-то преданные какие-то, которые хотят со мной вступить в контакт, но видят, что я не готов воспринять этого. Они перепрыгивают на какие-то темы, которые неинтересны даже, мне кажется. И поэтому, что, нет никаких больше проблем таких? Нет проблем. Да? То есть всегда это воспринять, уровень, так сказать, восприятия. Поймать, когда человек хочет это узнать. Прабхупада иногда просто, он начинал просто это делать, и все, постепенно любит. Ну, сейчас вот, допустим, на сегодняшней нашей встрече. Это было. Ну почему настроение? Это тоже настроение. А что вы хотели? Экстаз получить? Конфету? Все? У всех, да? Давай. Там передай матаджу. Чандрамуки, давай ты. Иди сюда. Передавай там матаджу. Есть вопросы у вас? Да? Это я не это слышал в комментарии Санкиртана. Один из преданных, что если книга распространяется больше, чем частота преданных, то возникают какие-то проблемы. Книга распространяется больше, чем частота преданного? Да. Ну, метод неправильный. Который позволяет много книг распространить, но поскольку сознание преданное еще не настолько. Ну я помню это выражение вот, Вишнупада, что вы очень много научились распространять книг, но при этом умудрились остаться дураками. Но тебе это не грозит. Я не думаю, это может больше грозит из нас из всех здесь. Великим Махарадхам только. Я не думаю, что здесь кто-то много книг распространяет. Это не так много, на самом деле. Санкиртана падает, наоборот. У нас сейчас поднялась немножко Санкиртана за счет вот этих специй, там, за счет, что мы там, долг выплатили здесь. Что книги распространены? У тебя что, чесотка, что ли, какая-то? А что это? Это называется себя не контролировать. Что ты куда-нибудь руку засунь, чешуй, сиди там, говоришь, что это просто так, чешуй, чешется, чешется. Представь, я бы на культуре руку куда-нибудь запустил, и давай чесать, и так глаза все, все горят. И всегда есть какое-то несоответствие. Мухи там ковырять, там носу ковырять в этот момент. Так катать, скатывать и говорить, что это такое очень важно, потому что быстрее. Ешьте. Ешьте. Еще съесть. Съешьте. На раздевку. Все. Все. Подсластить, так сказать. Это самая приятная часть сегодняшней лекции. А вы сами съешьте? А тебе потом? Нет. Нет, потом. Читание Махарадж, помните, я вам рассказывал? Он приехал и 5 дней не читал лекции. Здесь? Да. Потому что он говорит, я не хочу им читать лекции вообще. Вообще ничего им рассказывать не хочу. И 5 дней он только вот общался со мной и с Авяркой. Он говорит, у меня нет желания им читать лекции. Он отказался. Вот это бхакти читание Махарадж, уж на что он-то вообще такой? Ну, самый милостивый. Потому что вот такая же обстановка была. И... Человек приехал, не знаю откуда, да? Проповедовать. И посмотрев, так сказать, как это, на какая реакция, хватит там достаточно. 5 дней. За 5 дней он мог прочитать, по крайней мере, 10 лекций. Ну что это? Вот он бы из-за тебя бы и не стал их читать. Я тебе помню, я вот сейчас из-за тебя же всю лекцию сниму. А ты сидишь и думаешь, что из-за кого-то, из-за другого. В первую очередь из-за тебя. Потом, кстати, вот ну, видел, маты же так заснули, там заснули, тут. Все. Практически человек, экочакра даже, он то на первое время, так сказать, бороться начал. Потом что-то маленько ожил. Спящим преданным очень тяжело проповедовать. Не проповедуется, вот представьте, ну я говорю, что когда у Госвами все мудрецы спят, а он давно что-то речь. Махарадж Парикшит тут же задает вопросы, сидит с бумажкой, записывает все. И тоже засыпает. А когда Шукадева Госвами будет говорить, Махарадж, вы не спите. О, я не спал, да вы что? Я не спал! И он начинает так, кстати, рьяно оправдываться, что он не спал. Хотя он спит. Аминь, ну что сделать? Ну я не осуждаю, нет, я просто говорю, ну, видимо, хватит. Просто хватит. Я же не могу для галочки, вот лишь бы вот 7 дней провести этот семинар там или какой-то вот вдохновить. Она при этом начинает засыпать у меня сразу. Хотя я помогу проповедовать как доктор. Опять глаза поднять куда-то в небо леса и рассказать Кришне просто, как я. Как я вот понимаю, просто поднять глаза в небо и рассказать. Как Прабхупада, он просто глаза закрывал и начинал проповедовать. Прабхупада были такие лекции, он просто глаза закрывал. И он с время закрытыми глазами. Если бы он увидел, что они спят, он сказал, киджай, все. Садхана, садхана, научитесь то, расскажите мне, как нужно слушать. Пойте больше Хари Кришна мантру. Так, санкиртанщики, все особенно вас прошу. Когда вы живете в храме, вы должны посещать все программы. Все до одной. Особенно службы. Лекции Бхагаватам, да? По Бхагавадгите вы можете, если вы на санкиртане. Но все киртаны вечерние обязательно должны. Всегда обязательно. Что там? Mm-hmm. Не, ничего. Обязательно должны посещать. Обязательно. Ну, если на служение, ну, это же тоже служение, если там авторитеты говорят, он делает. Ну, не делай гирлянды, отдай другим, пусть другим делают. Я найду. Если ты не можешь, я найду. Я найду всегда человека. Если вы что-то не можете, скажите, я найду. Не можешь? Не можешь? Ты мне скажи сейчас. Ты будешь делать гирляндию, если нет? Если нет, я найду. И что потом? Ну вот поэтому ты и спишь на лекциях, а мне не хочется, чтобы ты спала на лекциях. Я понимаю, я же говорю, я вас не осуждаю, что вы спите. Нет. Просто это делается о том, что неумеренность в чем-то проявляется. Это как на ночь наешься, а потом встаешь и тяжело вставать. Это закон, он не то, что для тебя или для меня, он одинаковый. Матаджи, я знаю, как налупится перед сном, там что-нибудь наедятся. Отбиваются всегда. Знаешь, они глупые, мозгов нет. Поэтому так всегда делают. Все же процесс очень расписан, уникально. Что вот надо так, сеть источник вечного наслаждения, почитать хотя бы там пару строк. А начинается это брожение туда-сюда, потому что сами организовать не можете свой день. Ночью слушать лекции — это вообще в данности. По крайней мере, днем или вечером надо это делать. Утром это благость, днем это раджесть. А сидеть слушать в тамосе и думать, что ты что-то лучше понимаешь — нет. Там все то, что относится к тамосу, все снимается с этой лекции. Вообще после 7 часов уже что-то там слушать. Надо быть очень возвышенной личностью, чтобы ночью читать Шримад Бхагаватам, там, к лекциям готовиться. Это уже такой вкус надо иметь, я знаю, Кришна. Прабхупада говорил, если вы ночью сидите и что-то делаете, то вы все этими привидениями атакуемы всякими. Если только вы не читаете Шримад Бхагаватам очень внимательно. Или не переводите что-то. Остальное все приносит неблагоприятные вещи. Потом вы ложитесь в то время, смотрите, самое лучшее время сна, Прабхупада говорил, это где-то с 9:30 вечера, да, до 12, до 10:30. Это самый крепкий сон. После 10:30 где-то уже к часу, все, это уже не сон. Это уже мучение, проблемы и все остальное. Хотя человеку кажется, ой, так здорово спал в это время. Нет. Просто он не знает, что такое сон. А вы, получается, наоборот. До 12 что-то тут бегаете, потом в 12 ложитесь, потом к 3 надо подниматься. И, конечно, все, любая лекция, она превращается в сон. Любая лекция. Хоть ты что там на голову себе поставь свечку, как только раз, она будет падать. Все равно будешь засыпать. Поэтому я вам говорил, если вы очень сильно устаете, вы... Прабхупада сказал, сегодня я на лекции объяснял это положение. 2 эти истории, они соединились в одно. Желание духовной жизни изнутри в порыве. Порыве, так называемом. Добровольном порыве Кришны. Представляете, да? Человек жил, грешил, и вдруг у него изнутри появился порыв служить Кришне, чистый. И он на этом порыве раз и в духовный мир ушел. Какая глупость. Так может только думать мудрый осел, который когда совокупляется... Кто не вправе поднять руку на женщину, даже если она совершила грех? И уж тем более это не пристало тебе, о царь, славившийся своим милосердием. Ты защитник всех живых существ и покровитель несчастных и обездоленных. Текст 21. Мам випатья джарам навам ятра вишвам пратиштхитам атманам ча праджасче чема Кадхам амбхаси дхасиаси. Земля в облике коровы продолжала. Дорогой царь, подобно крепкому судну, я держу на себе весь мир. Если ты разобьешь меня на куски, то как тебе удастся спастись самому и не дать утонуть твоим подданным? Земля в облике коровы продолжала. Дорогой царь, подобно крепкому судну, я держу на себе весь мир. Если ты разобьешь меня на куски, то как тебе удастся спастись самому и не дать утонуть твоим подданным? Комментарий во Божественной милости Шри Шимада Чибакти Виданты с вами Прабхупада. Все планетные системы расположены над водами океана Гарбха. Из пупка Господа Вишну, возлежащего на этих водах, вырастает цветок лотоса, стебель которого поддерживает все планеты Вселенной, плавающие в воздухе. Если разрушить планеты, ее осколки упадут в океан Гарбха. Поэтому Земля предупредила царя Притху о том, что, уничтожив ее, он ничего не добьется. Действительно, как в таком случае ему самому удастся избежать падения в воды Вселенского океана и спасти от этого своих подданных? Иначе говоря, космическое пространство можно сравнить с воздушным океаном, а планеты с лодками или островами в этом океане. Поэтому планеты иногда называют двипа, что буквально значит остров, а иногда их называют кораблями. Таким образом, в этом стихе Земля в облике коровы частично описывает структуру Вселенной. Никто не вправе поднять руку на женщину, даже если она совершила грех. И уж тем более это не пристало тебе, о царь, славившийся своим милосердием. Ты защитник всех живых существ и покровитель несчастных и обездоленных. Земля в облике коровы продолжала. Дорогой царь, подобно крепкому судну я держу на себе весь мир. Если ты разобьешь меня на куски, то как тебе удастся спастись самому и не дать утонуть твоим подданным? Омагьянти миранхасья генанджана шалгая чакшур унмиритам яна тайшма шри гурувен маха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахта Праясина Прабхупада Сьятуштае Санкиртана Правритартам Яте Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, Земля продолжает защищаться.